Человек, проникающий в дом на пари, обычно не заручается обществом профессионального взломщика, заведомо известного полиции. Нет, спокойное объяснение придется отложить. Толку от них не будет, но в результате ему, возможно, придется провести ночь и еще несколько ночей в местном полицейском участке. И даже если эта судьба его минует, замок ему, безусловно, придется покинуть. Покинуть замок и Молли? Он подпрыгнул, так больно ужалила его эта мысль. «Секундочку», — сказал он. Маки черно остановился. «Ну? Вы намерены рассказать им об этом?» — спросил Джимми. «Именно. И вы также намерены рассказать им, почему не арестовали меня в ту ночь?» Маки черно вздрогнул. Джимми встал перед ним, свирепо глядя вверх на его лицо. Было бы трудно определить, кто из них пришел в большее бешенство. Полицейский побагровел, на лбу у него вздулись жилы. Ярость Джимми достигла белого коленя. Он смертельно побледнел, его мышцы дрожали. В таком настроении Джимми как-то раз ножкой стула очистил от клиентуры лос-анджелесский бар за 2 с четвертью минуты по часам. — Так намерены? — грозно вопросил он. — Намерены? Рука Макичерна, свисавшая у его бока, нерешительно приподнялась. Пальцы задели Джимми за плечо. Губы Джимми свирепо изогнулись. «Да», — сказал он, — «давайте. Ударьте меня и поглядите, что из этого получится. Если попробуете, я вас прикончу. По-вашему, вы можете меня запугать? Вы думаете, я побоюсь вашего роста?» Макичерн опустил руку. Впервые в жизни он столкнулся с человеком, который, как подсказал ему инстинкт, мог с ним потягаться. И не только. Он отступил на шаг. Джимми засунул руки в карманы, отвернулся, отошел к камину и прислонился к нему. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказал он. «Возможно, вам нечего сказать». Макичерн утирал лоб и часто дышал. «Если хотите, — продолжал Джимми, — мы сейчас же спустимся в гостиную, и вы расскажете вашу историю, а я расскажу мою. Не берусь предсказывать, какую они сочтут более интересной. Черт бы вас побрал! — добавил он, вновь поддавшись гневу. — Что вы себе позволяете? Входите в мою комнату, повышаете голос и бормочете про изобличение воров. А как вы назовете себя, интересно бы знать? Вы отдаете себе отчет, что вы такое? Да бедняга Штырь, ангел в сравнении с вами. Он рисковал. Он не занимал ответственного поста. Вы же...» Джимми замолчал. «Не лучше ли вам уйти отсюда? Как вам кажется?» — сухо сказал он. Макичерн молча направился к двери и вышел из комнаты. Джимми с глубоким вздохом упал в кресло. Он достал портсигар, но не успел чиркнуть спичкой, как вдали прозвучал удар гонга. Он встал и засмеялся не слишком уверенным смехом. Он чувствовал себя выжатым, как лимон. «Если посмотреть на это, как на попытку улестить папочку, — сказал он, — боюсь, ее нельзя счесть особенно успешной». Не так-то часто Макичерна осеняли идеи. Мускулатура у него брала заметный верх над мозгом, но в этот вечер за обедом одна идея на него снизошла. Беседа с Джимми разожгла в нем ярость, но и поставила в тупик. Он понимал, что руки у него связаны. Фронтальная атака ничего не дала бы. Об изгнании Джимми из замка не могло быть и речи. Оставалось одно — внимательно следить за ним, пока он тут. Макичерн оставался в неколебимом убеждении, что Джимми внедрился в замок с преступным замыслом. Появление леди Джулии за обедом в знаменитом бриллиантовом колье подсказало очевидный мотив. Колье обладало международной известностью. Вероятно, ни в Англии, ни на континенте не нашлось ни одного выдающегося вора, который не положил на него глаз, как на возможную добычу. И одно покушение уже произошло. Игра по-крупному. Именно эта приманка могла соблазнить вора того типа, к которому Макичерн причислил Джимми. Со своего места в дальнем конце стола он созерцал бриллианты, сверкавшие на шее их владелицы. Такая демонстрация даже чуть-чуть отдавала дурным тоном. В конце-то концов, это просто обед, а не официальный банкет. И это была не просто нить, а почти воротник. Было нечто восточное и варварское в столь вызывающем выставлении на показ подобной драгоценности. Ради такого приза вор рискнул бы многим. Когда подали рыбу, разговор стал общим, но его содержание отнюдь не отвлекло Макичерна от впечатления, произведенного сказочным сокровищем. Речь зашла об ограблениях. И начал лорд Дривер. «А знаете, — сказал он, — совсем забыл рассказать вам, тетя Джулия, номер 6 недавно ночью ограбили». Номер 6А по Итон-сквер был фамильным домом в Лондоне. ограбили.